Пророчество в повествовательной структуре. Рикер утверждает, что повествование обладает поэтической силой изображать историю и создавать образ исторических событий. Его преобразующая сила идет вразрез со склонностью исследователей не замечать несправедливость и отрицать или разбавлять зло смягчающими факторами. «Художественная литература открывает глаза ужаснувшемуся рассказчику», — говорит Рикер. «Глаза, которые видят и плачут». Вооруженная этой силой, повествование выполняет этическую задачу перед лицом исторического зла, как его видит Рикер, поскольку обладает способностью свидетельствовать о реальности прошлого, часто полного ужасающих страданий. Обладает аналогизирующей способностью переносить мертвое прошлое в текущий момент и обладает творческой способностью создавать образы будущего, в которых, наконец, наступает торжество справедливости. Я утверждаю, что пророчество Иезекииля и сюжеты фильмов Ларса фон Триера рисуют историю с поэтической и пророческой силой посредством повествовательных структур. Здесь мы исследуем несколько вариантов использования таких структур в фильмах фон Триера. Новые повествовательные метафоры. Метафоры, накладывающие новые нарративы на старые рамки пророческой литературы, мифов и историй. И, наконец, диалогическое противопоставление, также называемое дуэльной структурой дискурса. В книге пророка Иезекииля, глава 20, стих 49, Иезекииль жалуется Яхве. «Они говорят обо мне. Не говорит ли он притчи?» Повествовательная структура глав с 15 по 23 книги пророка Иезекииля представляет собой серию аллегорий, как и в последующих главах. Поэтому Иезекииль действительно создает аллегории. Аллегории часто обозначаются как притчи, а более короткие — как пословицы. Я заменяю термин «аллегория» на нарративную метафору, чтобы избежать допущения, что главы 16 и 23 и их проблематичные тексты относятся конкретно и исключительно к женщинам Израиля, каковое аргументированно оспаривается исследовательницами-феминистками. Для Иезекииля это важный инструмент, раскрывающий противоречия между представлением израильтян о самих себе и их реальным поведением, превращающий традиционно красивые образы в их шокирующие противоположности. «Виноградная лоза становится обгоревшей деревяшкой» — глава 15. «Невеста — блудницей» — глава 16. В частности, главы 16, 20 и 23 посвящены истории Израиля, а глава 20 посвящена Египту. Но эта история рассказана с более гротескной точки зрения, чем заветная священная история Израиля. Она разоблачает идолов прошлого, продолжающих соблазнять израильтян в настоящем. Изгнанники вынуждены воспринимать эти нарративные метафоры как дискурсы, которые соревнуются с их традиционным пониманием себя как бога избранного народа со священной историей. Осмысление таких альтернативных значений дестабилизирует их. В некоторых случаях эти альтернативные трактовки заставляют изгнанников столкнуться не только с унизительным взглядом на самих себя, но и признать свой грех и отшатнуться от него. В телевизионном мини-сериале «Королевство» фон Триер создает новую нарративную метафору в качестве повествовательной структуры, применяя ее аналогично тому, как Иезекииль использовал зло, истину и духовный конфликт в своих пророчествах для просвещения. «Королевство», оригинальное датское название которого намекает на царство мертвых, показывает конфликт между идолопоклонством больницы перед наукой и духовной реальностью с ее царством призраков. Сериал противопоставляет обожествляемое современное датское социальное государство традиционной народной культуре и верованиям. Тимоти Тангерлини объясняет конфликт, который произошел в Дании в результате новой демократической конституции, допускающей свободу вероисповедания. Лютеранские священнослужители примирили широко распространенную веру в привидения с лютеранской доктриной, установив связь между сатаной и призраками. Таким образом, популярная вера в привидения стала в некотором роде теологически правильной. Эта церковная уступка традиционным верованиям также нашла выражение в народных легендах, главным образом благодаря матифемической эквивалентности, которую многие носители традиции проводили между сатаной и мстительными призраками. Именно отсюда феномен бешеной популярности сериала в Дании. Но остальной мир, не подозревая об этих тонкостях локальных смыслов, полюбил его за черный юмор. В начале сериала рассказчик говорит: «Дверь в королевство, царство мертвых, вновь начинает открываться. Возможно, в мире стало слишком много высокомерия и вытекающего из него отрицания духовного». Построенная на старом болоте больница, что указывает на ее шаткий научный фундамент, когда-то была местом, которое имело дурную славу по всей Дании из-за происходящих в нем детоубийств. Ключевой призрак первой части, малышка Мари, была убита своим отцом-хирургом. Она совершает сакраментальное пересечение границы сверхъестественного мира, поднимаясь подземных этажей, населенных гротескными и сверхъестественными персонажами, в обычный мир на самых верхних этажах, где всем заправляют ничего не подозревающие врачи. Ключевой персонаж второй части — младший брат, гигантский младенец, зачатый для того, чтобы Огги Крюгер смог вернуть царство мертвых сатане. Но вместо этого младший брат уподобляется Христу. Бэдли замечает, что у него есть гигантский потенциал, чтобы творить добро. Он борется со своей злой половинкой и умирает на кресте собственного, ускоренно растущего тела. Зритель воспринимает смерть младшего брата как ненормальные страсти Христовы, в которых фон Триер настаивает на искренности вплоть до того момента, когда Джудит освобождает своего сына от эшафота, креста, тела, и оно начинает разрушаться по частям само по себе. В ироничной сцене одновременно есть юмор, ужасающая трагедия и нечто сакральное, что оставляет зрителя в эмоциональном замешательстве. Она порождает противоречия между представлениями большинства из нас о страстях Христовых и тем, о чем мы практически ничего не знаем, их сакраментальной тайной. То, что мы разделяем на две сферы, видимую и невидимую, раскрывается как единый мир. Королевство хочет изобразить глубину невидимого царства, чего-то недостающего, утраченного и священного. На нижнем этаже больницы два юродивых посудомойщика делятся мудростью, предсказаниями и пророчествами. Когда один из них видит блюдо, которое не помещается в корзину посудомоечной машины, второй замечает: «Оно как слишком большой младенец, младший брат. Если это не кувшин или ваза, то ничего страшного, и его не нужно мыть, потому что оно не может испачкаться. Отложи его в сторону и держи близко к сердцу». Гротески часто наделены особой проницательностью, разделяя лиминальность с пророками, мучениками, монстрами и безумцами. Бэдли предполагает, что фон Триер опирается на более старый взгляд на гротеск, согласно которому чудовища священны. Телесные характеристики выражают нравственный облик души. И это, по мнению Бэдли, отражает наблюдение Кристивы, что низменное граничит с возвышенным. Подчеркивая духовный конфликт между этими двумя царствами с помощью нарративной метафоры, «Королевство 2» раскрывает сакраментальный и инкарнационный смысл, созвучный рассказам художницы-пророка Фланнери О'Коннор, где ее персонажи воплощают избыток смысла, насыщенного теологическими отсылками и нюансами. Но еще более важно то, что нарративная метафора бросает вызов и пародирует высокомерный научный взгляд, сам по себе являющийся структурой власти. Хотя в данном пародийном виде она изображена такой ничтожной, что кажется странным называть ее злом, хотя такова она и есть. Эта структура игнорирует датскую историю, народные верования в сверхъестественное и еще более великую силу Христа, в значительной степени затерявшиеся в Дании между слабой лютеранской традицией и высокомерием науки. В статье о пророке Осии Кэролин Шарп цитирует Джона Маклюра. «Проповедь — это отчасти воспоминание, с помощью которого согласуется древний канон и жизненный опыт последующих поколений. Соответственно, первые две части королевства согласуют историю Дании с современными проблемами с помощью герменевтически проницательной пародии и пафоса». Это перекликается с использованием Иезекиилем повествовательных метафор для согласования взаимоотношений между обеленной памятью израильтян о своей истории и шокирующей альтернативной версией этой истории от Бога, а также их точкой зрения на свой недавний жизненный опыт в сравнении с точкой зрения Бога. Другой структурный прием, использованный в фильмах фон Триера, накладывает новые повествования на старые рамки пророческой литературы, мифов и историй, чему будет уделено отдельное внимание в разделе главы 4 про символы и мифы. Фон Триер признает это в трилогии «Золотое сердце», но раскрывает лишь в общих чертах. Общая структура Европы восходит к мифу о Европе и быке, или о похищении и изнасиловании Европы Зевсом, превратившимся в быка. Это очевидно из арии Европы, дуэта быка и Европы. Новые мифы, сконструированные в рамках этого подхода, включают в себя мифы о роли Германии во Второй мировой войне, вытекающие из различных европейских точек зрения. Миф об Америке и ее изображении в кинематографе. Картины освобождения и танцующая в темноте повторяют структуру событий Страстной недели Христа, который также в общих чертах придерживается фильм «Рассекая волны». Структура дома, который построил Джек, отсылает нас к аду Данте. Джек путешествует по кругам ада, ведомый Вирджем, едва завуалированным эквивалентом Вергилия, проводника Данте. Использование великолепных живых картин из меланхолии повторяется в доме, который построил Джек. И, что еще более важно, одна из картин повторяет полотно Эжена де ла Круа, на которой Данте и Вергилий пересекают реку Стикс. Финал однозначно принадлежит Джеку, но сделан с явной отсылкой к адской бездне. Хотя нимфоманка не заявляет об этом напрямую, но обе ее части четко следуют структуре девяти кругов ада Данте. В поисках моделей сложности и богатства формы фон Триер и его консультант по сценарию прочитали в поисках утраченного времени Марселя Пруста, Достоевского и Томаса Манна. Характерная для Пруста тема исцеления травмы через воспоминания угадывается безошибочно, как и диалогический дискурс Достоевского. Однако влияние ада Данте не упоминается. «Нимфоманка» представляет собой рассказ о погружении женщины в сексуальную зависимость и продолжительное размышление о сексуальности в целом. Это самое тщательное исследование сексуальности в творчестве фон Триера и один из его самых прямолинейных фильмов. «Нимфоманка» наполнена черным юмором, иронией, философией. Она показывает, как божественное, так и уродливое, сталкивая нас с травмой и сопутствующим ущербом сексуальной зависимости. «Нимфоманка» правдиво и пророчески раскрывает эту и многие другие проблемы сексуального характера или нет, но метастазирующие в экономике желания. Это отнюдь не история, поощряющая похоть, напротив, о битве с похотью. Повествовательная структура «Нимфоманки» делит беседу Джо с Селигманом на 8 глав, начиная с пробуждения ее сладострастия. В качестве эстетической стратегии фильм выбирает изображение нисходящей спирали похоти через 9 тем дантовских кругов ада. Часть первая сочетает смешное и трагическое, показывая, как Джо, Стейси Мартин в роли молодой Джо, открывает для себя силу, которую ее щель имеет над мужчинами. Часть 2 погружается во тьму, когда последствия пристрастия все больше и больше разрушают ее собственную жизнь и жизни окружающих. Лимб, первый круг дантовского ада, сам по себе не фигурирует в отдельной главе. Но из контекста становится понятно, что он отображен в философской беседе Джо с Селигманом в скромной спальне. Глава 1 начинается с похоти второго круга ада. По мере того, как Джо проходит через каждую главу «Грех круга», она описывает свое ощущение запятнанности, греха и виновности. В конце концов, она признается в них, а затем сопротивляется тому, кто предает ее, Селигману, и убивает его в соответствии с девятым кругом дантовского ада — предательством. Далее я сопоставляю каждый из кругов ада Данте с содержанием соответствующих глав нимфоманки. Круг дантовского ада, глава нимфоманки. Круг первый. Лимб. Связующая нить, философская беседа Джо и Селигмана в его скромной комнате, обеспечивающая контекст для рассказа Джо о своей жизни, разделенного на главы истории внутри более масштабного повествования. Круг второй. Похоть. Глава первая. Открытие сексуального желания в детстве. Желание большего наслаждения от заката. Юношеское открытие вожделения вне отношений. Джо и Би играют в сексуальные игры с мужчинами в поезде. Круг третий. Чревоугодие. Глава вторая. «Похоть, — говорит Джо, — это то, чего я требую». Постоянный поток мужчин, подпитывающих ее похоть, изображен в виде монтажной нарезки. Пенисы всех видов демонстрируются на экране более минуты, но в итоге ее ненасытная жажда секса так и не может быть удовлетворена. Круг четвертый. Скупость. Расточительство. Глава третья. У Джо бывает по меньшей мере 10 мужчин за ночь. Когда мистер Эйч бросает свою семью ради нее, появляется возмущенная миссис Эйч с их расстроенными детьми, спрашивая, приблизительно сколько жизней она разрушает за день. Джо не интересуется мистером Эйч, но и не отправляет его домой. Она чувствует себя черствой жертвой похоти, а не нужды. Похоти, которая приводит к разрушениям вокруг меня, куда бы я ни пошла. Круг пятый. Гнев. Гнев на себя или на других. Безмолвные, унывающие на дне реки Стикс, не поднимающиеся на борьбу. Глава четвертая. Отец Джо умирает от белой горячки, паранойи и паники, связанных со скрытой зависимостью. В больнице он, Джо и ее мать погружены в море молчания. Ее мать настроена враждебно, пассивная и оцепенелая Джо внезапно испытывает заметное сексуальное желание в момент смерти отца. Она ощущает стыд и злость на себя, говорит, что стала нимфоманкой, чтобы унять боль. Круг шестой. Еретики, язычники, лжеучители, идолопоклонники, вход в столицу ада, город Дит, вечный огонь. Глава пятая. Идеальные идолы. Джо обнаруживает идеальную гармонию, подобную органной музыке Баха, в сексуальных отношениях с тремя мужчинами из множества. И все же жизнь кажется монотонной и бессмысленной, как предсказуемое движение животного в клетке. По сути, мы все ждем смерти. Хотя она возносит своих идолов на пьедестал и находит любовь с Джеромом, ее святой Грааль, влагалище, подводит ее. У нее нет сексуальных чувств. Круг седьмой. Совершающее насилие над другими, над собой, над Богом и природой, убийцы и тираны. Глава шестая. Джо пытается вернуть себе либидо, становится домохозяйкой и заводит ребенка от Джерома. Он предлагает ей найти других мужчин для подпитки ее либидо, но план терпит неудачу. Она прибегает к порке садистом Кей, Джейми Белл, также, чтобы восстановить либидо, но подвергает опасности своего ребенка, после чего ее брак и материнство разрушаются. Круг восьмой. Лицемеры, обольстители, льстецы, зачинщики раздора. Глава седьмая. Работодатель Джо требует, чтобы она начала лечиться от сексуальной зависимости, когда коллеги начинают обвинять ее в романах со своими супругами. Джо подчиняется, но в группе анонимных сексоголиков заявляет, что она не сексуально зависима. Она нимфоманка, которая больше всего любит свою щель и свою грязную похоть. Произнося это, видит себя ребенком в зеркале и понимает, что зеркала фальшивы, поскольку их изображение всегда перевернуто. Человек в зеркале не является точной копией ее самой. В ее устоявшемся понимании себя появляются трещины. Тело Джо начинает кровоточить от многолетнего насилия. Круг девятый. Предатели, обманувшие родных, гостей, сотрапезников, родину и благодетелей. Глава восьмая. Перед встречей с Селигманом Джо пыталась застрелить Джерома из пистолета в переулке. Селигман оправдывает ее поступок, поскольку женоненавистничество касается миллионов женщин. Она отвечает: «Но я хотела убить. Моя зависимость полностью ясна мне, и я приняла решение. Избавление от собственной сексуальности теперь моя цель. Я выстою против всех ударов. Я счастлива по меньшей мере потому, что выстрел не получился и не сделал меня убийцей». Она не передернула затвор. Она благодарит Селигмана за то, что он, возможно, стал ее первым другом. Пока Джо спит, Селигман входит в ее комнату, обнаженный ниже пояса, и пытается заняться с ней сексом, придавая ее доверие. Она отказывается. Когда он продолжает настаивать, она стреляет в него из пистолета. Экран темнеет, и мы слышим ее удаляющиеся шаги. Использование фон Триером метафоры и мифа очевидно для тех, кто провел время с его фильмами. И хотя критики и зрители спорят об интерпретациях этих метафор и мифов, это тоже часть головоломки и игры. Неотъемлемым элементом кругов ада Данте является перечень множества грехов и расширенное применение его нарративной метафоры. Один из критиков отмечает: «Нимфоманка — это, возможно, не что иное, как мучительно-комическая насмешка над вожделением современного общества к излишествам, или столь же точная аллегория тщетных поисков счастья, смысла и удовольствия в жизни человека». Другие критики утверждают, что этот фильм — история всех нас, универсальный сюжет. Хотя его персонажи могут иметь весьма противоречивые взгляды, они являются дымовой завесой гораздо более универсального послания фон Триера. Фильмы фон Триера должны быть открыты для всеобщего толкования, а не жестко привязываться к какой-то одной точке зрения. Однако большинство критиков полагают, что «Нимфоманка» — серьезное высказывание о сексуальной зависимости, и это достаточно важная тема, которая заслуживает пристального внимания и анализа. По мере того, как разворачивается сюжет на экране, мы с ужасом понимаем, что Джо — совсем как мы. Подобно Догвилю, предыдущей работе фон Триера о звере, живущем в каждом из нас, в ней невозможно отличить жертву от преступника. Если Джо и отличается от нас, то лишь немного. Пророчество Иезекииля и нарративная метафора невесты-блудницы также анализируют водоворот вожделения, затягивающий нас. В экстремальной форме он раскрывает многие грани коварства сексуального идолопоклонства и его последствия в эпоху гиперсексуальности, когда похоть мгновенно удовлетворяется по щелчку пальцев, а затем мгновенно, удобно забывается. Опираясь на метафору нимфоманки, блудницы или проститутки, Иезекииль заставляет народ Яхве, ищущий силы и покровительства идолов и иных народов, столкнуться с собственным двуличием и лицемерием. Он срывает с этих идолов маски в отвращающей, провокационной и тревожащей манере. Он не только применяет обсценную лексику, которую никто бы не подумал использовать, кроме как в самых грубых контекстах, но и профанирует священную историю Иерусалима, пересказывая ее посредством эпатажной нарративной метафоры. Хотя пророчество Иезекииля обвиняет людей в поклонении другим богам, нациям и идолопоклонстве, связанном с сексуальным грехом, Еще более значимый грех заключается в том, что, поступая подобным образом, они нарушили свой завет и персональную связь с Яхве. Как и рассказ Джо, история блудницы из 16 главы книги пророка Иезекииля начинается с ее ранних лет. В этой нарративной метафоре Бог находит ее в поле в день, когда она родилась, не омытой после рождения и брошенной умирать. Для израильтян оставить нежеланного младенца на милость стихии немыслимо, но подобные практики были в порядке вещей в языческих религиях. Бог омывает ее, заботится о ней. С этого момента рассказ становится столь откровенным, что шокирует читающих Библию. Его буквальное значение редко переводится и не читается в синагоге. Молодая дикая девушка растет, вероятно, без опеки. У нее появляются грудь и лобковые волосы. Яхве снова проходит мимо нее и видит, что она повзрослела и готова к любви. Он покрывает ее наготу своими одеяниями и заключает с ней брачный союз. Он купает ее, смывая менструальную кровь, говорящую о ее сексуальной зрелости. Она получает все, о чем может пожелать, и даже больше. Яхве мажет ее маслами, наряжает в дорогое платье, украшает золотом и серебром, надевает ей на голову венец. Слава о ней проносится по народам благодаря прекрасному наряду, который возложил на нее муж и возлюбленный. Однако невесте-блуднице недостаточно мужа, возлюбленного Яхве, для утоления своих желаний. Поэтому она, полагаясь на свою красоту и известность, становится храмовой проституткой. Внутренний идол похоти, предмет ее поклонения, принимает внешнюю форму идолов проституции и мужского внимания. Иерусалим, о котором на самом деле идет речь в этом рассказе, достиг пика своего богатства и славы при Давиде и Соломоне, но его властители всегда хотели большего. В погоне за властью и богатством жадные правители облагали людей налогами, насильно принуждали к труду и угнетали их, вернув тем самым трагическую несправедливость времен Египта, от которой освободил их Яхве. Все чаще правители стали заключать союзы с народами, прямо противостоящими Божьему плану. Ширилось поклонение Ваалу. Невеста-блудница из книги пророка Иезекииля становится все более вызывающей в своем противлении Богу. Она убивает своих детей, буквально принося их в жертву Богу Молеху, совершая обряд, позаимствованный у финикийцев. Насколько похоть и зависимость должны захватить человека, чтобы он принес в жертву собственных детей? Ее супруг Яхве спрашивает: «Мало ли тебе было блудодействовать, и при всех твоих мерзостях и блудодеяниях твоих ты не вспомнила о днях юности твоей, когда ты была нога и непокрыта и брошена в крови твоей на попрание?» Более того, она переносит свою проституцию с возвышений за пределами города в Иерусалим, что было обычной практикой до изгнания. Ее нагота становится видна всем, и ее соки буквально изливаются на мужчин с огромными гениталиями. В этом отрывке египтяне со злой иронией называются соседями. В конечном счете невеста-нимфоманка опускается так низко, что платит и дарит подарки мужчинам за секс с ней. Она становится прелюбодейкой, самой презренной из блудниц. Пророчество о невесте-нимфоманке, то есть Иерусалиме и его жителях, гласит, что она подвергнется ужасному суду за свои блудодеяния, мерзких идолов и пролитую ради них кровь своих детей. Ее супруг Яхве раскроет ее срам перед всеми ее любовниками, как теми, кого она любила, так и теми, кого ненавидела. Они предадут и убьют ее, сорвут с нее одежды, забьют камнями и разрубят мечами. Ее дома будут сожжены. Бог поступит с Иерусалимом так, как она того заслуживает, и она понесет наказание за свой разврат. Так и произошло. Большая часть населения Иерусалима погибла в изгнании. Те, кто остались в городе, оказались в чудовищной осаде, во время которой вынуждены были опуститься до каннибализма, чтобы не умереть от голода. Иерусалим и его храм были разрушены. Многих его жителей зарубили в городе и за его пределами. И все же после перечисления ужасных последствий ее греха Бог обещает помнить о своем вечном союзе с ней и простить ее. Хотя Иерусалим полностью разрушен, некоторым оставшимся изгнанникам в конце концов разрешается вернуться и отстроить Иерусалим заново. Мы не можем игнорировать присущую древнему тексту гегемонию патриархата, затрудняющую сравнение текстов Ветхого Завета с современными текстами или произведениями искусства. Однако такое сравнение становится возможным, если мы будем воспринимать главу 16 книги пророка Иезекииля как произведение искусства, об иронии и сатире которого будет сказано далее. Иерусалим демонизирован в ней как проститутка, отвергшая все доброе и принявшая все злое. Теологи-феминистки говорят об опасности беспрекословного принятия этого отрывка, поскольку на первый взгляд он превозносит право мужчины применять насилие к своей жене, если она позорит его. Такая трактовка особо опасна, когда отрывок данного религиозного текста используется при богослужении. Из-за этого теологи-феминистки, как правило, либо считают главу 16 оскорбительной и неприемлемой в качестве авторитетного текста, либо переосмысляют ее так, чтобы сгладить женоненавистничество, сохраняя в какой-то степени ее авторитетный статус. Эрин Риш Зутендам, доктор философии, научный сотрудник университета Сеттон-Холл, изучает использование священных писаний в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени. Не пытается осудить или оправдать Иезекииля. Вместо этого в ее прочтении этот отрывок является древней сатирой, что, по ее мнению, защищает его от неправильного использования. Она не единственная, кто так считает. Джозеф Бленкинсоп, другой исследователь текста Иезекииля, также считает его сатирическим. Но Риш Зутендам приводит более обширные исследования и больше аргументов в поддержку своих слов. Используя определение сатиры из «Анатомии критики» Нортропа Фрая, канадского филолога, исследователя мифологии, литературы и языка, Зутендам цитирует: «Для сатиры ключевыми являются две вещи. Первая — это юмор, основанный на фантазии или чувстве гротеска или абсурда. Вторая — это объект нападок». Хотя для современного читателя юмор в главе 16 книги пророка Иезекииля может быть не так очевиден, гротеск в экстравагантной и полной телесных подробностей метафоры невесты-блудницы сложно не заметить. В ней ощущается нечто фантастическое, абсурдное. Она начинается с поэтической истории «Из грязи в князи» и заканчивается эпатажным финалом. Если за прелюбодеяние действительно приговаривали к смерти, то, согласно древним еврейским законам, такая участь должна была постигнуть и виновных мужчин. Не существует и никаких свидетельств такой формы наказания, как разрубание тела на части. Ирония, ранее уже упоминавшаяся как пророческий прием, проявляется различными способами. Дарованные доброй волей Яхве подарки насильно отобраны, а Иерусалим иронически меняется ролями со своими греховными сестрами, Самарией и Содомом, которые выглядят благочестивыми в сравнении с ней. Двойная ирония заключается в том, что поступки Иерусалима столь греховны, что блудница, по сути, спасает своих сестер-грешниц. Объект нападения ясен. Яхве требует от Иезекииля высказать Иерусалиму мерзости его. В отличие от современной сатиры, древние сатирические произведения в большей степени высмеивали своего адресата, а не пытались развлечь его. Зутендам заключает, что прочтение данного текста как сатиры дает толкователям два инструмента. Во-первых, вместо фокуса на Яхве оно позволяет сосредоточиться на том, что Фрай называет объектом нападок — аудитории Иезекииля. Цель текста заключается не в том, чтобы рационализировать или оправдать действия Бога, а в том, чтобы шокировать народ Яхве, вынудить его признать постыдность своего поведения, предупредить его и удержать от такого поведения в будущем. Вот аргумент против использования главы 16 в качестве модели для оправдания домашнего насилия. Ключевым является то, что сатирики, как и пророки, говорят о будущем, имплицитно призывая свою аудиторию вести себя лучше в следующий раз. Таким образом, сатиру можно рассматривать как полярную противоположность телесным наказаниям, поскольку это попытка использовать слова, разум и совесть вместо принуждения, страха или физической силы, чтобы убедить кого-то изменить свое поведение. Во-вторых, прочтение текста как сатиры позволяет толкователям принимать во внимание элементы иронии, абсурда и гротеска. Если исходить из того, что текст является гротеском, то его толкование как парадигмы гендерных и супружеских взаимоотношений теряет свою силу. В конце концов, мало кто стремится выстраивать свои отношения по образцу гротескных элементов в литературе Фланнери О'Коннор или Эдгара Аллана По. Проституция или блуд в главе 16 книги пророка Иезекииля представляет собой карикатуру, условный набросок реальности, который даже библейский текст рисует в реалистичной, объективной манере в других местах, в частности, в рассказе про Иуду и Фомарь, что еще более акцентирует гротескность, упрощенность и эксцессивность данного текста в художественных целях. Наконец, Зутендам напоминает нам о стратегии Трикстера Корин Паттон, писательницы, профессора теологии, доцента в Университете Святого Томаса в Миннесоте, в которой претензии на власть, высказанные в тексте, раскрываются сами собой по мере развития метафоры, что особо заметно по тому, как степень насилия нарастает в метафоре Иезекииля. Как повествовательная метафора и сатира, нимфоманка Ларса фон Триера также увеличивает насилие до гротескных крайностей, даже если оставить за скобками жестокую сцену с Кей. Болезнь Джо, ее странная, грубая работа с Уильямом Дефо, Би, избиение Джо Джеромом, попытка изнасилования Селигманом и его убийство — возможно, это все тоже части стратегии Трикстера. Хорошо известно, что фон Триер так себя и называет. В то же время, призывая смотреть на главу 16 как на сатиру, Зутендам мудро предостерегает читателя не относиться к ней слишком легкомысленно и соблюдать осторожность, учитывая, какой в ней кроется потенциал для злоупотребления. Я считаю, что сатирическое прочтение как главы 16 книги пророка Иезекииля, так и нимфоманки являются наиболее корректным. Оба произведения используют элементы сатиры и преследуют ее цель — изменить точку зрения адресата. Однако мы не можем полностью игнорировать историческую ситуацию в Иерусалиме, которая не позволяет считать текст лишь сатирой на этот город и его отношения с окружающими народами. Культы плодородия существовали в Израиле и Иудее до прихода народа Яхве. И несмотря на повеление Яхве избавиться от них, израильтяне отказались это сделать. Мерзости, совершенные невестой и блудницей, открывают глаза на внутреннюю испорченность народа и его восстание против Яхве. Иезекииль неоднократно критикует эти порочные практики в своем пророчестве. Идолопоклонничество, широко распространенную практику храмовой проституции, принесение детей в жертву богу Молеху, превращение в идолов объекты сексуального влечения и заключение союзов с языческими народами, которые все больше и больше затягивали богоизбранный народ в эти практики. Ближе к закату Иерусалима храмовые проститутки переместили свои блудилища на его улицы. Город поглощали отвратительные ритуалы культов плодородия. Целью Яхве было показать через Иезекииля истинный грех Иерусалима. Поклонение идолу неумолимого вожделения и следующие за этим разрушительные последствия. Иезекииль, как и другие ветхозаветные пророки, наделен особой миссией — разоблачать грех даже самыми крайними методами, если потребуется, чтобы продемонстрировать ту абсолютную власть, которую он имеет над людьми, и порицать его там, где люди не способны увидеть его существование и собственное соучастие в нем. Храмовая проституция и поклонение Ваалу, идолам, в конечном счете сыграли критическую роль в падении как Северного, так и Южного царства. Вскоре после пророчества, вслед за кровопролитной двухгодичной осадой, предсказанной Иезекиилем, Иерусалим и храм были сожжены дотла 14 августа 586 года до нашей эры. Однако использование женщины как метафоры для Иерусалима не направлено на убеждение нас в том, что Яхве выступает за патриархальную власть, обесценивающую женщин, и вынуждающую их нести тяжесть ответственности за грех в большей степени, чем мужчин. Глава 22 книги пророка Иезекииля рисует иную картину. В ней нет ни слова укора в адрес женщин. Виновниками же названы князья, правители Израиля, и следующие их порочным практикам мужчины. «Вот начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих, были у тебя, чтобы проливать кровь. У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя. Святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои нарушаешь». Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя идола жертвенное. Среди тебя производят гнусность. Наготу отца открывают у тебя, жену во время очищения нечистот ее насилуют у тебя. Иной делает мерзость женою ближнего своего, иной оскверняет сноху свою, иной насилует сестру свою, дочь отца своего. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего, а меня забыл, — говорит Господь Бог. Заговор пророков ее среди нее, как лев, рыкающий и терзающий добычу. Съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, — не отделяют святаго от несвятаго и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть, а пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говоря «Так говорит Господь Бог», тогда как не говорил Господь. А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельцы угнетают несправедливо. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог. Теолог Ивон Шервуд осуждает попытки комментаторов игнорировать насилие, жестокость и сексуальность, описанные пророками, сосредотачиваясь на более мягких отрывках или смягчая наиболее резкие стихи. Линда Дэй исследовала 5 основных комментариев к Иезекиилю, все написаны мужчинами, и во всех случаях обнаружила, что они определяют главные черты Яхве как любовь и благодать. Йод-Хей-Вав-Хей щедр, удивительно милостив и старается сделать все возможное для женщины. Он муж, чья любовь не знает границ. Ранее я приводила аргументы в пользу того, что теология Иезекииля акцентирует внимание не на любви или милосердии Яхве, а на его святости и требовании абсолютной непорочности, что Брюггеман называет магистериальной теорией Бога, а Пол Джойс — радикальной теоцентричностью. В главе 4 книги пророка Иезекииля Яхве не позволяет Иезекиилю говорить от лица своего народа, что является отступлением от обычной роли пророка, потому как Яхве больше не может слушать. Уже слишком поздно. Это согласуется с представленной в 16 главе карикатурой Яхве как супруга, а Иерусалима как невесты-блудницы. Да, в конце Яхве милостив, но не к Иерусалиму, потому как тот уже разрушен до основания. Божья благодать достается лишь изгнанникам, которые возвращаются, чтобы заново отстроить город, хотя из главы 16 это не очевидно. Восприятие через призму сатиры, изображенного в 16 главе книги пророка Иезекииля, полного отречения и наказания Яхве, своей невесты и Иерусалима, согласуется с магистериальной теологией и радикальной теоцентричностью всего Иезекииля. Аналогичным образом ранее я продемонстрировала, что фильмы фон Триера показывают скрытого Бога как мерила, с которым сталкивается все, чья святость и присутствие становятся очевидными благодаря крайностям зла. Можно даже сказать, что Джо из «Нимфоманки» проходит по спирали через глубины ада в своем грехе и находит спасение благодаря единственному радикальному действию, способному это прекратить — убить того, кто ее предал. Никакого компромиссного пути нет. В Ветхом Завете и апокалиптических частях Писания правосудие включает в себя очищающую кару и предлагает контркритику метафорам мученичества, угнетения и несправедливости как женским, так и каким-либо другим. Это хорошо изучено в феминистской литературе, литературе о насилии, в частности, связанной с фон Триером, в работах о Догвиле и Мандерлей, смотреть работы Карлин Мандольфо и Хью Пайпера. Похоть, сексуальная зависимость и более серьезные вопросы экономики желания, которые слишком часто воспринимаются как исключительно мужские проблемы, исследуются в «Нимфоманке» на примере сильного женского персонажа, а не страдающей мученицы или жертвы патриархального господства. Фон Триера неоднократно обвиняли в женоненавистничестве, и отчасти эта критика справедлива, когда речь идет о его ранних фильмах. Однако феминистский голос обретает силу в «Антихристе», «Меланхолии» и особенно в «Нимфоманке», где он звучит наиболее ярко. Джо играет роль той, кого осудили за грех, но она также является пророческим голосом, говорящим правду. Она обнажает и разоблачает скрытые области и углы своей похоти и ее последствий. Мы видим травму, которую нанесла ее похоть, ее идол, как ее семье, так и чужим. Видим принесение в жертву ее ребенка и брака, ее страдания, одиночество, насилие. Но Джо говорит правду любой ценой. Она осознает свой грех, свою пустоту, отсутствие удовлетворения, заполни все мои щели, и невыносимое одиночество. О, как ужасно, что все должно быть столь правдивым. Но как же нам тогда воспринимать концовку, в которой она убивает добродушного Селигмана, одарившего ее добротой, поддержкой и вдумчиво выслушавшего ее рассказ? Кавех Зейхеди полагает, что когда в конце фильма святой внезапно становится грешником, а грешница становится святой, а затем последняя убивает первого, это можно рассматривать как аллегорию гегелевского мировоззрения, которая в конечном итоге приведет к трансцендентности. В своем прочтении концовки фильма Зейхеди видит перемену ролей, которую многие упускают, а через нее возможную трансцендентность. Однако если смотреть на финал с теологической точки зрения, то можно увидеть гораздо больше. Разрушенные отношения и изуродованное тело Джо наводят на мысль, что ее истинным предателем является зависимость от похоти. Она приравнивает всегда хотеть большего к всегда нуждаться в большем, создавая экономику желаний, которая ставит желание превыше всего. В конце, как раз перед последним оправданием ее поступков Селигманом и ее заключительной декларацией, Джо замечает солнечный свет, отражающийся от здания напротив. Поскольку видны только стены, они не могут определить его источник. Проблеск трансцендентности мерцает в этом самом нижнем круге ада, когда Селигман произносит свое финальное заявление о невиновности Джо. Внезапно она осознает истину. Наступает поворотный момент, в одно мгновение приводящий ее от невежества к знанию, откровению, к классический литературный анагнаризис, узнавание из поэтики Аристотеля, прославленной Мадленкой Пруста, эмоциональное обращение вспять опасной для жизни травмы. Подобное происходит и в божественной комедии Данте, в частности, когда поэты прошлого собираются в лимбе, Джо и Селигман в комнате, и происходит обмен, в ходе которого души узнают, отождествляют себя, свидетельствуют и понимают. Признание становится жизнью, жизнь — знанием друг о друге. Джо берет назад свое заявление о том, что как нимфоманка она превыше всего любит свою щель и мерзкую грязную похоть, и говорит Селигману: «В настоящий момент моя зависимость полностью ясна мне, и я приняла решение. Даже если один на миллион человек, как сказала мой мнительный психотерапевт, добивается успеха в умственном, физическом, психологическом и внутреннем избавлении от собственной сексуальности, теперь это моя цель. Я выстою против всех ударов, как изогнутое дерево на холме. Я соберу все свое упрямство, всю свою силу, всю свою мужскую агрессию. Но больше всего я хочу поблагодарить моего нового и, может быть, первого друга. Спасибо, Селигман». Хотя Джо и Селигман находятся в лимбе, их путь по истории героини привел к самому нижнему кругу ада — кругу предательства. Анагнаризис Джо открывает ей глаза на то, что похоть является ее идолом, предателем, и, отвергнув ее, она сможет освободиться и спастись. Для Селигмана момент откровения наступает тогда, когда его вожделение превышает желание быть другом для Джо. Таким образом, он предает ее и совершает неожиданный поступок, чем вызывает свою перипетию — превращение героя в собственную противоположность, потерянную и презираемую. Джо видит правду о Селигмане, которую они оба не знали, и понимает, что ей нужно сделать, чтобы воплотить свое откровение в жизнь. Она уничтожает своего идола и своего настоящего предателя — похоть, метафорически уничтожая ее в Селигмане и воплощая собственный момент перипетии, превращаясь из грешницы в святую. Однако предательство Селигмана в конце открывает нам то, что он предавал ее с самого начала. Отрицал признание Джо в грехе, оправдывал похоть и последующие акты разрушения, предал дружбу и доверие. Кульминацией становится попытка использовать ее как средство удовлетворения своего желания. И хотя Джо по спирали скатывается к предательству, самому низшему кругу ада, она отказывается оставаться пленницей похоти. Она убивает грех, который предал ее, и тем самым побеждает своего предателя. Трансцендентность проявляется как скрытая благодать на самом темном, самом низком уровне ада. Выстрел, экран темнеет, и мы слышим, как Джо убегает. Звучит финальная песня, классическая рок-композиция, написанная Билли Робертсом в 1962 году в исполнении самой Джо, то есть актрисы-певицы Шарлотты Генсбур. В ней поется о Джо, застрелившем свою женщину за измену и сбежавшем в Мексику. Убитая женщина или мамочка в контексте моего прочтения фильма — это похоть Джо. Еще одной формой повествовательной структуры с пророческим потенциалом в фильмах фон Триера является современное диалогическое противопоставление или дуэльная структура дискурса, отражающая разные идеологические позиции персонажей, подобная той, которую Бахтин выделял у Достоевского. В его романах нет всеобъемлющего третьего сознания, однако существует диалогический разрыв, состоящий из взаимодействия различных сознаний в одном пространстве. Такая структура порождает диалогическую оппозицию, диалогическую этику. Королевство вызывает в памяти датчан старый конфликт, связанный с их представлением о самих себе. Фильм позволяет двум культурным нарративам принять характер спора, в котором сверхъестественные народные традиции противопоставляются позитивистскому научному взгляду на датскую культуру. а затем бросает вызов им обоим через христианскую традицию. Королевства 1 и 2 поднимают духовный конфликт с подсознательного на сознательный уровень. Они побуждают зрителей усомниться в целостности позитивистской научной точки зрения, не желающей оставлять место для духовной реальности. В фильмах фон Триера такое использование диалогического дискурса может быть названо формой пророчества, как и в романах Достоевского. Фильм «Идиоты», который вышел сразу после «Королевства 1 и 2», представляет собой аналогичный дуэльный дискурс между институционализированными культурными практиками и санкционированной ими несправедливостью, грехом. Сюжет повествует о группе молодых людей, выдающих себя за душевно больных в общественных и частных местах в пригороде Копенгагена. Они хотят обнаружить границы культурных и социальных табу, касающихся недееспособности и индивидуальности, посредством придуривания, притворяясь таковыми, выявляя в себе внутренних идиотов и бросая пародийный вызов закону Янте. Закон Янте — это глубоко укоренившийся кодекс поведения в скандинавских странах. Согласно ему, общество поощряет однородное, неиерархическое мышление и косо смотрит на индивидуализм, личные амбиции, исключительность и аутсайдеров. Хотя само выражение впервые появилось в романе 1933 года, подобный образ мышления существовал столетиями и связан с хюгге, датским понятием, означающим создание теплоты и уюта. Во время одного из своих придуриваний в хорошем ресторане группа встречает Карен, которая проявляет к ним сочувствие. Герои убеждают ее присоединиться к ним. Когда идеалы группы начинают рушиться, именно она искренне придуривается в трагической ситуации. Карен одновременно разоблачает как закон Янте, так и неискренность группы. Испытывая на прочность эти границы социального и политического этикета посредством диалогического дискурса, идиоты показывают современному скандинавскому зрителю неудобную и объективно греховную правду закона Янте. Хотя большинство датчан не признает этот негласный свод правил грехом, разъедающим душу датской культуры, некоторые уже давно осознали его греховные последствия. Столетием ранее философ-теолог Сёрен Кьеркегор выступил с резкой критикой закона Янте среди религиозных датчан, поддерживавших чудовищную иллюзию, что в такой стране, как Дания, все являются в некотором роде христианами. Они ценят комфорт и однородность, но теряют свои души. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь. Они не могли представить себе кьеркегоровского рыцаря веры, того, кто борется за свою веру, игнорируя социальные нравы, давление и неприятие. Точно так же библейские пророки поколение за поколением сталкивали израильтян с их грехом, пророчески противопоставляя правду несправедливости. Идиоты противостоят укоренившейся несправедливости закона Янте, используя новый подход для нового времени с помощью кинопленки и диалогического дискурса, аналогичного знакам пророчества.